медленно поплывших во все стороны. Дождилика закричала, забившись в ремнях. Навка осознал, что ни с кем-то, сокровищницы хозяев, ни парусника, лучшего корабля галактики больше не существует. Сатар уничтожил все. «Ваш корабль ликвидирован», — выключая изображение, сказал компьютер. «До вашего уничтожения остается 40 секунд. Прощайте». Дрожь пронзила тело Навка, волосы шевельнулись на голове. «Подождите, люди!» — вдруг странным голосом сказал компьютер. «Так вы говорите, что корабли и люди — это...» Взрыв рванул прямо в рубки, разнеся компьютер на клочки. Тугой обжигающий ветер ударил в лицо. «Навк, ну скажи мне что-нибудь! Что это?» — закричала Дождилика. «Я не знаю», — прошептал Навк. Корабль словно лопнул, как расколотое надвое полено. С лязгом и грохотом сработала дьявольская пружина катапульты. Два человека, юноша и девушка, в вихре леденеющего воздуха были вышвырнуты прямо в креслах в пучину открытого космоса. Глава 27. Вольтан. «Не странно ли, что мы живы? Что я могу ответить? Может быть, мы теперь бессмертны? Наверное, скорее всего, следует ожидать, что так. И мы, хозяева, в какой-то степени, да. Мы же испили воды и синистра, значит, обрели их способности. Никто, кроме хозяев, не мог жить в космосе. Знаешь, Навк, мне так жалко. Я хочу остаться человеком. Мы остались людьми, только иными. А я хочу, как раньше. Тогда бы мы умерли. Но ведь нам нечего бояться смерти. Ведь там, за ее чертой, нас ждет папа. Мне всегда было хорошо там, где он. Но мы должны закончить дело. А потом мы больше не будем людьми. Мы будем жить вечно. Когда-нибудь да умрем. Жить в вечности невозможно». Они сидели на треугольной плите, каким была вымощена площадь вокруг пирамиды Набскемти. Плита, как плот, плыла в пустоте космоса среди роя больших и малых обломков. Обломки постоянно сталкивались друг с другом, дробясь на мелкие части или взрываясь. Все пространство было наполнено тушами летучих скал и вспышками света. — Что же нам теперь делать? — спросила Дождилика. Они переговаривались мыслью, взглядом. Наверное, они могли бы говорить друг с другом через целые сотни световых лет, но их неумолчно звучащий зов не достигал парусника. Парусник погиб. Что же нам делать? Что и раньше. Мы должны найти Вольтан. Где? Как? Это невозможно. Сколько времени прошло, пока они безмолвно дрейфовали, среди руин Пскемта определить было нельзя. Их окружала сама вечность, не имеющая ориентиров. Но вдруг в душе Навка взорвался крик девушки. «Навк! Навк, смотри! Это парусник!» Прижав ладони к вискам, Дождилика напряженно вглядывалась куда-то в круговерть тяжелой каменной метели. Навк подошел к ней. «Вон там! Он был вон там!» — сказала Дождилика. Острая жалость раздирала душу Навка. Навк обнял ее, и она поникла, медленно опустилась на плиту. Он погиб. Мы построим другой корабль. Чувствуешь, что это бессмысленно, — произнес Навк. Вот он! Вдруг спокойно сказала Дождилика, глядя в ту же сторону. Навк обернулся и обомлел. Одна огромная глыба отошла, другая опустилась, и вдали, точно пламя свечки во мраке, Навк увидел парусник. Яркий, чистый, хрустальный кораблик плыл среди каменных россыпей. Плита рванулась вперед, повинуясь влечению хозяев, двумя точными виражами обогнула разошедшиеся скалы, вылетая туда, где только что был парусник. Но теперь его там уже не было. «Мираж!» — растерянно подумал Навк. И тотчас Дождилика толкнула его. Белый парус блеснул в другой стороне и снова скрылся за астероидом. Плита помчалась туда, но парусник снова исчез. «Где же он?» — озираясь, спросил Навк. парусник, как по волшебству, снова сверкнул вдали —